Михаил Усачев. «Золотой богоподобный тиранит». Книга первая. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. «Азар! Азар! Как это можешь быть ты? Азар!» «Ха-ха-ха! Удивительно. У вас, людей, спустя столько времени, наконец-то, родился ребенок с такой потрясающей силой. Ребенок, который стоит защиты и опеки всей расы. Тот, кого мы бы воспитали ценой даже всего, что у нас есть. А вы... вы бросили его сердце прямо в лапы демонов. Что вы с ним сделали? Что вы сделали с ним? Отвечайте мне! Азар! За много лет до этого. «Почему ты улыбаешься?» «Потому что еще чуть-чуть, и мои мучения закончатся». Маленький мальчик присел к земле и расставил руки, приготовившись атаковать. На совсем юном лице сияла беззаботная улыбка, и лучики солнца играли под его ногами, словно он и был источником этого света. «Сражаться с учителем для тебя — мучение?» Всего в метре от него стоял добродушный старик, с улыбкой наблюдая за этим веселящимся, но сражающимся с ним всерьез мальцом. На огромной каменной арене не было ничего, кроме сотен метров голого камня и гуляющего над ареной ветра. Теплый поток срывался с кулаков мальчика и проносился по земле, колыхая белую бороду старика перед ним. «Вы же только и делаете, что меня лупите. Конечно, мучение!» Вновь присев к земле, мальчик бросился вперед, выбросив руку. Удар кулака породил свист, и теплый ветер вновь разлетелся по арене, а старик перед ним просто сделал в сторону небольшой шаг. Поднял ладонь, положил ее на руку своего противника и легко отвел в сторону, вынуждая мальчика пролететь несколько метров за него и упасть на задницу. «Ха-ха-ха-ха! Учитель, это нечестно!» Тут же насупился повалившийся на землю пацан, слушая за спиной тихие смешки. «Забудь это слово!» — улыбнулся старик, поднимая руку. «В этом мире ничего не бывает честно!» «Ну, блин, а вам очень весело, да?» — огрызнулся тот, поднимаясь на ноги. «Такой сильный, и ребенка целыми днями лупит!» «Это не весело!» — серьезно ответил старец перед ним. «Быть сильным — это моя обязанность и долг!» Его безмятежные доселе глаза резко стали острыми, и он посмотрел на этого мальчика с мудростью сотен прожитых лет. «Однажды и вы, молодой мастер, станете невероятно сильным. Настолько, что сами небеса будут вам завидовать. Вы сможете стать настолько сильным, что весь мир будет вас бояться, но знаете...» Пусть и говорил он все еще серьезно, на этом моменте его тон стал заметно мягче. «Сила сама по себе не имеет смысла. Она не несет веселья и не делает тебя лучше, наоборот. Становясь сильнее и не зная для чего, ты просто превращаешь себя в монстра. Это не весело. Это страшно». «Я не совсем понимаю, что говорит учитель», — улыбнулся мальчик в глуповатой манере, почесав затылок. «В этом мире все решает сила», — кивнул старик перед ним, вновь становясь серьезным. «Те, кто обладают силой, но не имеют четкой цели, ходят по миру, как животные. Бросаются на всех, творят зло и живут только ради самих себя. Таких людей просто слишком много, и мне на самом деле искренне их жаль». «Учителю жаль злодеев?» Мальчик перед ним совсем запутался. «Не все из них хотели быть злодеями», — улыбнулся старец. «Сбившись с пути, они утратили себя. Потеряв цель, они стали монстрами, и даже если среди них были действительно талантливые люди, теперь это не важно. Оставшись наедине с самим собой, они больше никогда не смогут вырваться из объятий этой бездны, навсегда останутся теми, кто они есть сейчас, и сгинут из мира безродными псами, без имени, без смысла и без чужого сострадания по ним. Все, что после них останется, — страх, а также презрение к их имени, но имени не человека, монстра. Из груди старика вышел очень тяжелый вздох, и он вновь посмотрел на мальчика, улыбнувшись краем рта. На старом и безмятежном лице образовалась теплая, почти отеческая улыбка, и старец нежно погладил по голове этого парня, даже если тот был немного против и пытался от его руки избавиться. «Вы обязаны быть сильным, молодой мастер», — сказал он. «Но что важнее, вы всегда должны знать, для чего именно вы должны им быть». «Я хочу хоть раз ударить учителя», — тут же ухмыльнулся тот. «Хорошая цель». Яркий блеск в глазах старика тут же игриво колыхнулся, и тот двинул телом, оказавшись за спиной все еще ухмыляющегося парня. Поднял руку и со всей силы хлопнул того по затылку. «Ай!» — выдал тот, клюнув носом и едва не разбив голову о камень. «Учитель, злодей!» «А вот и нет!» — улыбнулся тот, возвращаясь на место. «Как думаете, почему я тренируюсь?» «Чтобы еще сильнее меня шлепать!» Застонал тот, потирая затылок. «Чтобы как можно дольше вас защищать», — ответил старик максимально серьезно. Подняв правую ладонь, он наставил на лоб мальчика указательный палец и легонько его ткнул. «Цель моей жизни — защищать вашу семью и ее сокровища. А вы, молодой мастер, самое большое сокровище из всех». «Я не очень силен, но в полной мере осознаю ответственность, которой меня награждает моя, пусть и незначительная сила. Я бы очень хотел, чтобы и у вас тоже было осознание ответственности перед своей силой и путь, которому нужно следовать. К несчастью, в мире, где сильный всегда пожирает слабого, ответственности можно научиться только в заботе о тех, кто слабее вас». Посмотрев на мальчика, который скрестил глаза на кончике его пальца, старик убрал руку и завел себе за спину, вновь вернув себе безмятежное выражение лица. «У вас ведь тоже есть что защищать, верно?» «Ну...» — задумался тот. «Да». «Если бы молодая принцесса услышала это, она бы очень расстроилась». Предосудительно приподнял правую бровь старец, а мальчик перед ним тут же покраснел и отвел взгляд в сторону. «Учитель, вы снова надо мной смеетесь?» «Вовсе нет», — ответил тот, хотя действительно смеялся. «Разве если бы ей угрожала опасность, вы бы не были злы?» — спросил он, а мальчик, что внимательно его слова слушал, думал примерно полсекунды, а затем утвердительно кивнул. «Был». «А если бы тот, кто ей угрожал, был я?» — вновь спросил старик, прищурив взгляд. «То я бы точно вас побил!» — мгновенно огрызнулся тот и даже воинственно задрал голову, показав нахальную улыбку. «Ха-ха!» — хохотнул его учитель, вновь приготовившись к бою. «Ну так нападайте! Так, будто я на самом деле злодей!» «Тот, кто хочет навредить той, кто вам дорог. Тот, кто хочет отнять у вас все, что вы имеете. Тот, кто хочет лишить вас абсолютно всего!» Мальчик перед ним вновь присел к земле, но не напал сразу. Смотря в глаза старика, он развел в стороны руки, приготовившись к броску, словно затаившаяся кобра. И весь мир вокруг него замедлился, будто даже гуляющий по арене ветер перестал дышать. До сих пор улыбающийся старик смотрел на замершего парня и увидел, как от его тела поднялась тонкая золотая дымка, обволакивая его со всех сторон, обтекая, как вода, и струясь по телу золотым доспехом. Детские глаза перед ним исчезли, а на их месте появился холодный острый меч. Гуляющий по арене ветер внезапно показался ему ледяным и страшным, а маленький мальчик, который стоял перед ним, сорвался с места и исчез, буквально растворившись в воздухе. Стремительный рывок был такой силы, что он просто выпал из поля зрения старика, и тот смог увидеть только краем глаза стремительно возникшую со стороны от него тень. Бросок не человека, а настоящего чудовища настиг его со стороны, и этот монстр вскинул руку, целясь прямо в его шею. Даже если старик ее увидел, он не успевал от этого удара защититься. Попытался вскинуть руку и заблокировать удар, но удара так и не последовало. Стремительный монстр исчез перед ним, занес золотую лапу и обрушил ее на старика. А затем, всего в сантиметре от цели, вдруг утратил силу. Его тело покачнулось, удар лапы прошел мимо добычи, и сам мальчик просто пролетел рядом со своей жертвой, словно в нем резко закончились все силы. Свалился на землю, прокатившись по каменной арене, и оставил за собой замершего от страха старика. «Ай!» — выдал тот, схватившись за копчик и выгнувшись в спине. «Блин!» «Неплохо, молодой мастер!» — выдохнул старик, чувствуя, как на его спине запоздало выступил холодный пот. «Очень неплохо!» «Не смог достать!» — пожаловался лежащий на земле пацан, все еще держась за свою спину и очень тяжело дыша, возможно, даже не совсем понимая, что именно произошло. «Неприятно?» — улыбнулся его учитель с нотками довольства. «Да!» «Запомните это чувство!» — кивнул тот. «Прямо сейчас у вас не хватило силы. Вы не смогли защитить того, кто вам дорог, и он был убит». На безмятежном лице на мгновение промелькнула горечь. «Неспособность кого-то защитить — это одно из самых страшных чувств, которое вы можете познать, и будет куда лучше, если сегодня для вас будет первый и последний раз». «Глупости какие!» Тут же попытался подняться тот, но его тело просто рухнуло обратно безвольным мешком из-за нехватки сил. «Даже если я бы не справился, есть еще учитель, и отец, и старший брат». «Верно», — улыбнулся тот, усаживаясь на каменную арену рядом с распластавшимся мальчиком. «У вас действительно могучая семья, юный господин. Ваш клан может делать в этих землях все, что пожелает. Одно его имя может внушать страх, но знаете...» — сказал он, положив руку уставшему парню на грудь. «Этот мир слишком большой. Всегда есть кто-то сильнее. Всегда есть тот, кто может вам угрожать. Именно поэтому вам необходимо стать сильным. Только что ваша атака была действительно сильна. Это чувство вы тоже должны запомнить». «Я понял», — серьезно сказал тот, все еще пытаясь отдышаться, а нависший над ним старик достал из-за пояса довольно увесистый, почти прозрачный фиолетовый камень размером с кулак. «Вот», — сказал он, передав камень молодому мальчику. «Восстановите силы!» «М-м-м?» Глянув на этот камень, юнец несколько раз хлопнул глазами и протянул руку, желая его взять. Коснулся его пальцами, и тот тут же вспыхнул ярким светом, но всего на миг. По всему его телу поползла паутина трещин, и небольшой фиолетовый камень тут же разлетелся прахом, осев в ладони мальчика кучкой серого пепла. Сам свет, впрочем, тут же впитался в его пальцы, и их хозяин мгновенно ощутил себя куда лучше и бодрее. «Спасибо, учитель!» — улыбнулся он широкой улыбкой, без усилий, согнувшись в поясе, чувствуя прилив сил и не обратив внимания на глупую улыбку старика, который смотрел на него так, словно увидел призрака. «Да...» — выдохнул его мастер, смотря на уносимый ветром прах магического камня. «Всегда рад!» «Учитель!» — обратился к нему тот, разминая шею, но все еще помня то, что тот сказал ему моментом ранее. «Моей семье правда может что-то угрожать?» — спросил он серьезным, даже немного обеспокоенным тоном. «В этом мире сила! Все, в чем ты действительно можешь быть уверен!» — улыбнулся старец еще большим теплом, смотря на всерьез задумавшегося мальчика. «Ваш клан силен!» «Но даже на территории людей он не является сильнейшим. Ваш отец очень могучий человек, но даже среди людей у него полно забот и тех, кого стоит опасаться». «Понятно», — серьезно кивнул тот, опустив взгляд. «А если не только из людей?» «Не только», — протянул старец, ненадолго задумавшись. «Зверолюди не очень опасны для людей, но их техники развития имеют тысячелетнюю историю. Каждый вождь любого племени рожден быть сильнейшим воином, а так как все они, по сути, просто очень разумные духовные звери, то недооценивать их точно не стоит. Хотя и встречаются они довольно редко, да и то только на окраинах империи. «Их племена могут напасть?» Тут же поинтересовался мальчик, а старец перед ним просто отрицательно покачал головой. «Мы с ними не воюем», — улыбнулся он. «Вообще на континенте уже давно не было серьезных войн между расами. В конце концов, на границе империи есть множество городов, которые любой может посетить. Не только зверолюди. За нашими товарами там часто появляются даже демоны». «О!» — тут же оживился мальчик. «А они сильные?» «Да», — утвердительно кивнул тот, став весьма серьезным. «И куда более организованы, чем зверолюди. Их народ в основном — это жестокое сословное общество, в котором твое положение определено уже в момент рождения», — сказал он, немного задумавшись. «Конечно...» «Конечно что?» — поинтересовался любопытный мальчик, вырвав старика из мгновения раздумий. «Конечно...» «Если это не демонические лорды», — сказал он, чувствуя, как по телу снова холодок пробежал. «Звучит жутко», — снова вставил свое слово внимательно слушающий своего наставника пацан, немного склонив голову, а старик на это снова просто утвердительно кивнул. «Да», — сказал он, — «они в самом деле жуткие. Так же, как мы, люди, живем своей страной, семьей, кланом, они тоже живут своей семьей. Просто их семья не те, кто родились от одной крови, а те, кого они выбрали сами». Еще немного подумав, старик глубоко вздохнул, и его взгляд прошелся по телу мальчика, став слегка обеспокоенным. «Особенность этого вида в том... что они не могут быть сильными сами по себе. Но вот за право служить им будут биться насмерть даже самые могущественные древние рода. Они уникальные создания для расы демонов. И, насколько я знаю, у нынешнего правителя их расы, самого могущественного лорда, есть целых 9 таких слуг. Его 9 генералов. Они всегда рядом с ним. Они его семья и его сила». «Он тот, кто их скрепляет, и они те, кого действительно стоит избегать». Подняв правую руку, старик осторожно вытянул палец и указал любопытному мальчику на грудь. «У каждого из них на теле есть отличительный знак. От 1 до 9. Это маркер их принадлежности к семье и также ранг их могущества и силы. Если однажды ты встретишь такого демона... «Знай, просто тебе в бою не будет, и молись, чтобы этот знак не читался как номер 1». «Почему?» — нахмурился мальчик перед ним. «Так силен?» «Ха-ха!» — улыбнулся старец, опустив руку. «Если демонический лорд — корень, что дает своей семье жизнь, то 8 генералов — могучие ветви, что закрывают его от всего мира». «У каждого из них есть множество слуг, и они как листья нарастают на этих ветвях, укрывая господина. Все они служат для его защиты. Все 8, кроме 1, 1. Первый генерал особенный, единственный, кто отличается от всех, и его выбор — самое важное решение в жизни его лорда. Он тот, кто всегда рядом. Он ствол, кто все это древо держит. Он столб, на ком вся эта семья стоит». Вновь посмотрев на мальчика, старик серьезно что-то обдумал и сказал. «Если однажды тебе повезет подобного монстра встретить, беги. Беги так, как никогда прежде, потому что иногда даже сил целого города может оказаться недостаточно, чтобы подобную тварь остановить». Пусть мальчик и хотел немного отшутиться, но, увидев серьезные глаза своего учителя, просто утвердительно кивнул. «Сами лорды относятся к высшему сословию, поэтому, к счастью, их совсем немного», — продолжил тот, видя кивок своего ученика. «Вряд ли ты их встретишь, пока не придет время, и ты не возглавишь свой клан».